Глава 20. Есения. Бояться насилия — самое жуткое, что со мной происходило в жизни. Но остаться в неведении на долгую холодную ночь оказалось настоящим испытанием. Куда ушел Ренат? И что будет, когда он вернется? Смогу ли снова смотреть на него с интересом, пытаться найти в нем хоть что-то хорошее, чтобы не испытывать неприязни после случившегося? Неужели он настолько жесток и груб? Неужели способен на самое страшное? Но ушел же, остановился. Я его оправдываю. Он меня чуть не задушил собой, чуть не искалечил, а я ищу ему оправдание? После его ухода я лежала несколько минут, ожидая, что муж, злой и страшный, вернется и продолжит начатое. Понимала, что играла с ним, что провоцировала, но никогда не думала, что все произойдет именно так. Ренат буквально взорвался в машине, показалось, что он был не в себе, и после не останавливался, будто с цепи сорвался. Какое-то время я лежала одна в комнате, неподвижно закутавшись в одеяло и делая вид, что меня здесь нет. Мечтая исчезнуть. Я пыталась согреться и морально настроиться на близость с мужем. Мне не избежать участи подстилки. Мама предупреждала, а отец упоминал. Я полчаса не шевелилась и дышала через раз, когда снаружи, за дверью, слышались чьи-то шаги и голоса. Но Волгин так и не вернулся, а я незаметно для себя уснула. Подкинулась, когда в дверь номера кто-то постучал, и в узенькую щель шторы пытался пролезть мутный солнечный свет. Натянув одеяло повыше, я попросила охрипшим голосом: «Войдите». «Завтрак, Есения». «Охранник?» Ренат обращался к нему Егор. Заглянул в комнату, быстро оценил беспорядок, оставленный с ночи, мазнул изучающим взглядом по моему лицу. Словно убедившись, что все в порядке, кивнул и отступил в сторону. Только после этого невысокая девушка закатила в комнату тележку с едой. «Что-то еще желаете, Есения?» — спросил Егор. «Мои вещи», — смущаясь и кутаясь в одеяло, проблеяла я. «Через 5 минут все принесут. Ночью охрана не хотела вас тревожить. Что-то еще?» «Где...» Я запнулась, сжала кулаки под одеялом и отвернулась к занавешенному плотной шторой окну. Выдохнула. «Где мой муж?» «В отъезде», — заготовленно ответил Егор. «Будет позже». «Он мне что-то передавал?» «Нет». Девушка завтраком подобралась к столику около окна, быстро расставила тарелки и блюда, после чего юркнула за спину охранника и удалилась, забрав с собой тележку. Не попросила даже чаевые, подозревая, что там все уплачено. Я слабо заулыбалась, чувствовала себя до ужаса неловко перед незнакомым мужчиной. Боялась, что он поймет, что вчера случилось у нас с Ренатом, но едва ли кто-то узнает, чем все закончилось. Егор вытянулся во весь 2-метровый рост. Поправил воротник светло-голубой рубашки, и в распахнутой поле пиджака я заметила пистолет. «Могу идти?» — спросил охранник, все еще пристально изучая мое лицо. Мне было кисло, в горле стоял комок, будто шерсти набили, поэтому я коротко кивнула и дождалась, пока он отвернется и пойдет к двери. «Горничная придет в 11», — сказал Егор, обернувшись через плечо. В его прямом сером взгляде читалось что-то похожее на сочувствие. «Если хотите прогуляться по городу, могу сопроводить». «Но как же... муж?» «Пока занят». И охранник быстро ушел. Показалось, что сбежал, чтобы я лишнего не спросила. «Куда же делся Волгин?» Не скажу, что я сильно тревожилась, но немного чувствовала вину, что Рената довела до бешенства. А с другой стороны... «Да кто он такой, чтобы меня подминать под себя и принуждать? Разве не должен секс быть обоюдно желанным?» Я зажмурилась, вспомнив, как кончил от его ласк в машине. «Это унизительно. Не хочу больше». Но жар плеснул стыда на лицо с лихвой, будто издеваясь. Дыхание сбилось, а в глубине где-то под ребрами натянулась горячая пружина. Это немыслимо. Но хотелось еще. После того, как мы чуть не разбились в самолете, а моя жизнь свернула по направлению в глухой тупик, я имела право на небольшой отдых, на понимание, что могу банально бояться первой близости, а не вот так. Неужели Ренат, опытный мужчина, не догадался, что для меня это впервые? Может, не будь я такой упертой, муж бы услышал меня, поговорил бы и успокоил. Он умеет, я знаю. В самолете ведь явно старался быть хорошим, пока не огрызался и не рычал. Я сама виновата. Я же сама хотела его соблазнить и вывести из себя. Вывела на свою беду. Нельзя с таким зверем играть в догонялки. Поймает и съест. Теперь я это прекрасно понимаю. Но все-таки куда Ренат мог исчезнуть так надолго? Сначала напугал до чертиков, а потом оставил одну в неведении. Надев бордовое платье на голое тело, я быстро собрала одежду, разбросанную по номеру, аккуратно сложила все на кресло. В дверь снова постучали. Я едва успела причесать пальцами спутанные волосы и, взглянув на себя в зеркало, ахнула от ужаса. Вот почему Егор на меня так смотрел. У меня же веки опухшие, тушь растеклась и губы увеличились, будто я их накачала. Кошмар, это все Ренат со своими жесткими поцелуями. «Есения, я принес вам чемоданы». Из коридора послышался голос Егора. «Я могу войти?» «Да». Чтобы не краснеть и не смущаться, я отцепилась от зеркала, расправила одеяло на постели и накрыла кровать пледом. Сама отвернулась к окну. Егор двигался бесшумно, несмотря на свою тучность. Поэтому, когда он заговорил, я слегка дернулась. «Я всегда снаружи, если что-то понадобится». Оставив два огромных чемодана по центру номера, он проверил ванную комнату, быстро заглянул в приоткрытую дверь, а затем направился к выходу. Я увела взгляд в сторону, чтобы не раскраснеться еще больше. «Спасибо». Поворачиваться не хотелось, я так и осталась стоять у кровати, глядя на свои забинтованные руки, пока охранник не вышел, а дверь не щелкнула. Часть повязки на руках съехала, краснота и отеки сошли, осталось только несколько глубоких царапин на правой ладони, но и те уже затянулись и не пекли так сильно. Комната погрузилась в гнетущую тишину. Но я смогла облегченно выдохнуть. Присутствие чужих людей теперь слишком меня пугало. Сама не знаю, что со мной происходило, но я словно нагишом вышла в толпу. Горло сковало. Стоило представить, что могло случиться, если бы Ренат вчера не остановился. Я бы не смогла его простить. Да и сейчас не хочу ни видеть, ни слышать, и женой ему быть не хочу. Меня сильно тряхнуло. Я сбегу. Решено. Вернусь к отцу, объясню, что не смогла выдержать давление жестокого мужа. Папа поймет. Простит, примет. Чтобы никто не вломился, закрыла дверь на замок. У мужа должен быть ключ, да только это не успокаивало вовсе, ведь у охраны, скорее всего, дубликат. Но стало спокойнее, хоть какое-то подобие безопасности. Хорошая первая брачная ночь, ничего не скажешь. Сначала свадьба, унижение, гроза, падающий самолет, а потом... Ренат. Я пару минут собиралась с духом, чтобы запихнуть себя в душ, обнажиться и надеяться, что Волгину не приспичит вернуться именно сейчас. Но даже через 30 минут, когда я уже обсохла и переоделась в чистое, немного перекусила салатом из фруктов и запила соком, муж не вернулся. Не вернулся он и позже. Да и пусть, мне только лучше. Первым делом проверила телефон. Из неотвеченных был звонок от папы и два сообщения от Ани и Андре. Открыла последнее сообщение друга. Он писал на французском. «Какой скрытный муж тебе попался!» Ничего не найти. Только пару статей с упоминанием, что в полку богачей прибыло. Это в прошлом году случилось. Такое ощущение, что информацию о Волгине затерли специально. У меня есть хороший знакомый в России. Написал ему с просьбой покопаться в жизни твоего супруга. Но придется подождать. Не могу я ждать. Если бы Андре знал, как это сложно и что мне грозит. Открыла сообщение от Ани. «Как ты?» «Не буду ей отвечать. Объяснить, что со мной сейчас творится, все равно не смогу. А она будет допытываться. Лучше сделаю вид, что слишком занята развлечениями с мужем, который, видимо, решил, что я недостойна его общества и укатил в закат. Какие у него могут быть дела? В медовый месяц, в Париже. Но и видеть Рената не было желания. Пусть делает, что хочет». Набрала папу и долго слушала гудки в телефоне. «Привет, Есения». Устало ответил он на третий набор. «Привет». «Все, на что меня хватило». «Пап». «Прости, что на свадьбу не попал, был очень занят». «Ничего». «Все в порядке, дочка». Хотела закричать, что не в порядке, что хочу вернуться домой, что я не могу ему помочь с бизнесом. «Спасибо тебе, Есения. Вливание средств Волгина спасли наш бизнес. Я не знаю, как тебя благодарить». «Не нужно». «Он тебя чем-то обидел?» Будто чувствуя мое настроение, уточнил папа. «Можно подумать, что даже если так, это что-то изменит». «Нет, все в порядке, пап». «Голос у тебя севший, я беспокоюсь». «Раньше нужно было переживать, папа. Теперь уже никто не поможет». Я солгала. Наверное, мне хотелось успокоить папу, оградить от моих проблем. Ему своих хватает. Я всего лишь не выспалась. «Мама говорила, что ты пыталась сбежать». Вдруг вспомнил он. «Пап». «Да я понимаю. Все случилось быстро и неправильно. Вы должны были познакомиться, но Волгин не успел приехать. Теперь я думаю, что нарочно. Не стоило так рисковать твоей жизнью и счастьем ради...» «Все хорошо, папа». В горле стоял ком из слез, но я держалась. Ложь горчила, но я все равно говорила. «Я в порядке. Правда». «Он тебе понравился? Хоть немного?» «Время покажет», — уклончиво ответила я и потерла губы. Так было противно обманывать. Но не скажу же, что муж настаивал на первой ночи немыслимо жестко. Особенно если упомянуть, что я сама его до этого довела. Папа не поймет. «Выдержи годик в браке, а там мы что-то придумаем». Вдруг оживился он. «Всегда можно найти повод развестись. Только постарайся не забеременеть». «Хорошо, пап». Кто-то постучал в дверь. Я сильно дернулась и ударилась локтем об угол шкафа. Пробормотала папе. «Мне пора, созвонимся позже». «Люблю тебя. Отдыхай, Есения. И постарайся взять от жизни лучшее. Не оглядывайся на то, что могло бы быть». «Спасибо за совет. Я постараюсь». И, не дожидаясь очередной порции ненужных подсказок, отключила связь. Еще бы посоветовал мне ноги шире раздвигать и думать о хорошем, как сделала мама. Глянув на экран, решила, что ей точно звонить не буду. Уборка номера. Позвали снаружи. Я впустила горничную внутрь, а сама, подхватив сумочку и телефон, вышла в коридор. Там нашла охранника. «Егор, я хотел бы посетить несколько магазинов». «Одну минутку». Он подобрался, показал жестом еще одному пареньку из свиты Волгина. Тот мигом оказался рядом и пригласил меня следовать за ним. В лифте телохранители встали передо мной, а я погрузилась в странный трепет, смешанный с паникой. Широкие плечи мужчин, большие мощные шеи, крупные руки — все напоминало о Ренате, моем муже, что чуть не надругался надо мной. Как его теперь не бояться? Как смотреть в глаза? Как он тогда сказал, будет уроком? Я должна уберечь себя от его гнева, а лучше вообще больше никогда не оказываться с ним рядом. Исчезнуть для всех. Ни отец, ни мать не помогут мне справиться с жестокостью мужа. Никто не подскажет, где найти силы пережить этот год. Я теперь сама за себя. Что ж, все уже изменилось. Жизнь не будет прежней. Почему бы не начать с нового листа? Где-нибудь далеко, чтобы никто не нашел».